23 июля 2000 неизвестного года, Мулен-Онтон-Неруа, Бургундия, Валентина Макарова. «Мне надо бежать. Мне надо бежать без оглядки. Нельзя медлить ни минуты. Но я почему-то стою, вцепившись в прутья ограды, и смотрю на Тедди. Конечно, он спит. Конечно. Что-то шумит над моей головой, и я вижу, как в сад влетает ворона. Она планирует над Тедди, а потом бесстрашно садится на его бок. По идее, Тедди должен был вскочить, взметнуться, взлететь и, щелкнув зубами, схватить нахалку за крыло. Но он лежит недвижимо. А ворона поворачивает голову и смотрит прямо мне в глаза. Смотрит и смотрит, да еще разевает клюв, словно хочет что-то каркнуть. И, честное слово, тот звук, который внезапно долетает до меня, я в первое мгновение принимаю за хриплое, короткое карканье. Но тотчас осознаю, что это крик. Крик! Я каменею. Смотрю на ворону, а она на меня. Тедди лежит неподвижно. Крик раздается в доме клади. И безошибочным чутьем загнанного зверя я понимаю, что это значит. Мне надо бежать. Чудится мне, или черные бусинки птичьих глаз смотрят на меня с неописуемым презрением. Ну, чушь, конечно, это мне мерещится. Ворона тут ни при чем. Зато очень даже при чем моя непокойная совесть. Она подсовывает мне такую картинку воспоминания. Как я появляюсь на пороге приемного покоя, а напротив меня стоит человек с пистолетом. В следующую минуту звучит выстрел. Пуля была бы моей, если бы на мгновение раньше Василий не захлопнул дверь, прикрывая меня. И моя пуля досталась ему. Он погиб. Из-за меня уже погиб один человек. И смерть его останется неотмщенной. Убийца уйдет безнаказанным, если я сейчас сверну в проулок и продолжу свое паническое бегство, которое очень вероятно будет длиться всю мою жизнь, пока ходит по земле мой преследователь. А я, честно сказать, уже порядком приустала жить в ожидании неминуемой смерти. «Бобкинс», — жалобно зову я, — «вставай, а? Ну, Тедди, ну вставай!» Он не двигается. Ворона смотрит на меня. Я обреченно вздыхаю и возвращаюсь вдоль ограды к распахнутой калитке. Вхожу во двор. Впрочем, даже если я собралась проявить чудеса храбрости и неблагоразумия, не обязательно подниматься по ступенькам крыльца с гордо поднятой головой, словно королева Мария Антуанетта, идущая на эшафот. Я ведь знаю, кого встречу там, в доме клади, и знаю, как он стреляет. А у меня нет даже подобия оружия. И рукопашную с ним я вряд ли могу себе позволить. Поэтому надо быть поосторожней, похитрее. Я пригибаюсь, прокрадываюсь под открытым окном и осторожно ступаю на крыльцо. Дверь нараспашку, и я замираю, прижавшись к косяку. Слышно тяжелое дыхание и всхлипывание. Чуть поворачиваюсь, на миг выглядываю из своего укрытия и тотчас отшатываюсь. Мне вполне достаточно того, что я увидела за одно мгновение. Клади полулежит на полу, около камина, и пытается подняться. Полуседые волосы ее растрепаны, подол очередного индейского балахона задрался. Она безотчетно пытается одернуть платье одной рукой, а другой опирается об пол, но рука подламывается. Клади снова падает. Лицо ее разбито в кровь. Человек, который ударил ее с такой беспощадной яростью, стоит ко мне спиной. Но я мельком видела его отражение в темном стекле книжного стеллажа. Этого довольно, чтобы узнать его. Это он. Это снова он. Я не ошиблась. Сердце у меня даже не уходит в пятки. Оно просто приостанавливается. Ты думала, что можешь говорить мне такие вещи, и тебе за это ничего не будет? Это его голос. Он говорит по-французски убого, неправильно, с ужасным рыканьем вместо грассирования, но вполне понятно. Ах да, ведь Максвелл говорил, что он проходил подготовку в лагере на территории Франции. Небось, там и нахватался. Воспоминание о Максвелле, запертом в студеном погребе, ударяет по сердцу так, что оно снова начинает лихорадочно сжиматься, дергаться, трепыхаться. Мучительно больно. Ты думаешь, я посмотрю на то, что ты женщина? Когда суешься в сугубо мужские игры, не стоит ожидать снисхождения к своему полу. Такое ощущение, что он говорит это мне, меня предупреждает. Мне даже пулю на тебя тратить не нужно. Я тебе голыми руками шею сверну. Не сомневаюсь. За что? С ненавистью восклицает Клади. Я ничего не знаю, говорю тебе. Я ничего не нашла. С трудом вспоминаю, что все угрозы адресовались все же не мне, а Клади. Так, интересно. Чего она не знала? Чего не нашла? Врешь. Я тебе не верю. Лора сообщила мне, что ты вызвала ее сюда, а просто так ты бы этого не сделала. Лора? Ну и при чем тут она? Лора? Недоверчиво переспрашивает Клади. Лора тебе сообщила? Когда? Она мне позвонила в ночь на 22-е, уже с дороги. Она спешно выехала в Мулен по твоему звонку. Я вспоминаю лунную ночь, красное косматое свечение Марса на юго-западе и машину, которая осторожно, почти не рокоча мотором, въехала на площадь перед мэрией. Из машины вышла женщина, перебежала площадь и... Куда она направилась дальше? Значит, это была Лора. Но если час назад я бы не сомневалась, что она пошла к Жанни, то теперь появился и другой вариант ответа. Лора, оказывается, могла отправиться к Клади. Зачем? Хороший вопрос. Такой же хороший, как и вот такой, к примеру. Почему Клади и этот бандит Чечени, как его там, Иса, разговаривают, будто старые знакомые? Снова осторожно заглядываю в дом. Ну, откуда мне знать, что имела в виду Лора? Раздраженно выкрикивает между тем Клади. Ей наконец-то удалось подняться. Она достает из кармана платок и начинает промокать разбитый рот. Позови ее, пусть она при мне все скажет. Мне надо умыться, мне надо обработать это твое рукомесло. Переживешь, равнодушно взмахивает рукой Иса, и я вижу в его руке пистолет. Я не знаю, где Лора. Она сказала, что будет ждать меня в Мулене, но ее почему-то здесь нет, и ее портабль не отвечает. Я-то знаю, где Лора и почему не отвечает ее портабль. А Клади? Что думает на сей счет Клади? Может быть, убийство Лоры — дело рук не Жанни, а Клади? Нет, вряд ли. Даже если той ночной посетительницей была Лора, то Клади утром куда-то там уехала, в Бордо или Дижон, толком не помню. А Лора в это время была живехонька. Я видела ее на балконе отеля Пуледор. Потом она обогнала меня в своем красном Рено. «Ну, разумеется», — возмущенно восклицает Клади. «Она оболгала меня. Впрочем, верю, что не со зла. Напилась, накурилась, вот и пришло в голову бог весть что, а потом забыла обо всем. Как ты можешь верить этой русской шлюхе? Поосторожнее, если не хочешь, чтобы я превратил твою морщинистую морду в кровавую кашу», — говорит Иса с натужным спокойствием. «Этой, как ты выражаешься, шлюхе, я доверяю в некоторых делах побольше, чем иным тварям, которые именуют себя порядочными женщинами. Я устала от твоих оскорблений», — истерически кричит Клади. «Это ты, тварь, ты и твоя Лора. Разве я обманывала тебя? Вспомни, хоть раз я обманула тебя, а Лора лгала беспрестанно, нагло, изощренно. Она лгала тебе. Она продала твоего ребенка». «Ты совсем сошла с ума, старушка Клади», — смеется Иса и, видимо, устав стоять, садится в кресло. Клади поворачивается к нему, в глазах женщины мелькает такая ненависть, что даже мне жарко становится. Видно, что ее сильнее всего оскорбляет не обвинение во лжи, а то, что Иса беспрестанно называет ее старухой, причем он это отлично понимает. «Ты сошла с ума, старушка Клади», — повторяет он с рассчитанным, хладнокровным садизмом. «У меня нет детей, с тех пор, как мой дом в Грозном накрыло бомбой, так что ты зря клевещешь на Лору. Дурак!» Уничтожающе бросает Клади. «Глупец, самодовольный кавказский индюк. Ты слишком долго просидел в России. Лора родила от тебя ребенка и месяц назад продала его за немалые деньги одной бездетной дурехе. Не веришь мне? Спроси Жильбера. Он-то и устраивал этот гешефт, потому что ребенок теперь воспитывается у его любовницы». Иса вскакивает. «Я думала, уж теперь-то он точно выстрелит в Клади или ударит ее». Однако он снова падает в кресло, какой-то расслабленный, поникший. «Если ты не врешь, если ты не врешь и даже мой побратим меня предал, значит, я всего лишь орудие в чьих-то руках?» «Что поделаешь?» — пожимает плечами Клади, и мстительный огонек вспыхивает в ее глазах. «Хотя нет, ты не просто орудие, ты оружие, боевое оружие. Скорострельный пистолет с тротиловым эквивалентом. Но, как всякое оружие, ты лишен умения мыслить самостоятельно. Увы. Нужна рука, чтобы передернуть затвор, чтобы нажать на спусковой крючок, на кнопку взрывателя, и только тогда ты стреляешь или взрываешь. Не смотри на меня так», — криво усмехается она и морщится от боли, потому что рот ее разбит. В моих словах нет ничего обидного, оскорбительного. У каждого человека своя роль в жизни. Кто-то передергивает затвор, кто-то отдает приказ, кто-то думает, когда и зачем это сделать. Ты создан для того, чтобы убивать по приказу. Думаешь, перебивает он. Но я умею убивать и без приказа. И пистолет в его руке приподнимается. Еще одно свидетельство того, что ты всего лишь безмозглое оружие, презрительно цедит Клади, утирая кровь, которая пузырится на губах. Если ты убьешь меня сейчас, то никто, ни ты, ни Жильбер, ни этот ваш фотоватый приятель-парижанин, великий и знаменитый Максвелл Летруа, не узнает, где картина. Никогда не узнает. Ой, мамочки, меня пронзает ощущение полной нереальности происходящего. Картина? Неужели? Картина? Недоверчиво переспрашивает Иса. Значит, ты все-таки лгала, когда говорила, что ничего не нашла? Я не нашла, это правда, с силой выкрикивает Клади. Но я знаю, где искать. Я уверена, что Иса сейчас воскликнет «Где?». Я и сама с трудом удерживаюсь, чтобы не выкрикнуть это слово. «Картина Давида». Так значит, Клади. Вот кого имел в виду Максвелл, говоря, что кто-то еще в Мулене ищет потерянное полотно. Ну да, все правильно. Клади — искусствовед. Кому как не ей интересоваться утраченными сокровищами живописи. Но откуда она может знать, что картина может находиться в Мулене? Эх, сколько вопросов у меня уже накопилось. Они так и рвутся с моего языка. Но я, разумеется, молчу, затаившись за дверью. А Иса, которому сам Бог, вернее Аллах, велел засыпать Клади вопросами, молчит. Он что, онемел от изумления? Нет, разомкнул уста наконец-то. Только не те, которые я ожидала вопросы, с них слетают. «Где сейчас этот ребенок, Клади?» — спрашивает он. «Если Жильбер устраивал его продажу, значит, мой сын в Мулене?» Краешком глаза я вижу лицо Клади. Тихо подозреваю, что на моем лице написано совершенно такое же неописуемое изумление. Но уже в следующую секунду я качаю головой. Какое счастье! Какое счастье, что Жани и Филипп далеко отсюда! Да здравствует каникюль! Да здравствует повышенное внутричерепное давление у младенцев! Ужасно так говорить, но как раз это так и называется — нет худа без добра. И тут же меня снова охватывает беспокойство. А если Клади выдаст их? «Уж не сошел ли ты с ума?» — спрашивает Клади. «О чем ты говоришь?» Иса проводит рукой по лицу. «А, ну да», — звучит его неуверенный голос. «Картина. Ты говорила, что знаешь, где искать картину». «Да». «И где же?» «Ну, наконец-то». Честное слово, я вздыхаю не без облегчения, услышав долгожданный вопрос, потому что предыдущие меня поставили в тупик. Иса, который интересуется судьбой своего ребенка, это ведь тот же самый Иса, который направил беременную цыганку взорвать наш роддом. Погибли бы десятки малышей, еще и младше, чем его сын. Нет, мне не нравится такой диссонанс в образе убийцы. А впрочем, почему одно должно исключать другое? Практически у всех убийц есть дети, и это не мешает им лишать жизни других детей. Таких случаев можно привести сотни. И тут я спохватываюсь, что чуть не прослушала самое главное. Где картина? «Ну ты и впрямь помешался, Иса», — насмешливо говорит Клади. «Я тебе скажу, а ты выпустишь в меня всю обойму из своего пистолета». «Нет уж, я прекрасно понимаю, что жива лишь до тех пор, пока только я знаю, где может быть картина». И видишь ли, меня нисколько не разбирает нетерпение кинуться доставать ее. Дело в том, что я знаю это место уже почти год, и у меня не раз и не два была возможность туда прийти и подтвердить свои подозрения. Но я ждала, ждала долго, и не сказала ни Гийому, ни Жильберу, ни Жану Ги. Разумеется, не скажу и тебе. «Ну и почему ты не вытащила ее уже давно? Почему не обставила всех нас?» задает Иса тот же самый вопрос, который задала бы и я, если бы имела такую возможность. «Бог ты мой! Значит, и покойный Гийом был в их компании? Да это не глухая бургундская деревня, а филиал Корсика Национ и Риаядус Салихин в одном флаконе. Я так возбуждена, что забываю об осторожности и чуточку излишне высовываюсь из-за косяка. Тут Клади чуть поворачивает голову, и наши глаза встречаются. Я отшатываюсь за косяк, и стою каменнее от страха, не в силах сдвинуться с места. Пропала. Я погибла. Вряд ли Клади промолчит. Я слишком много узнала о ней сегодня. Я узнала, что скромная бургундская крестьянка с дипломом бакалавра искусствоведения вовсе не та, за кого ее принимают благонравные соседи. Уже одно то, что она на «ты» с опаснейшим убийцей Чечени, говорит, нет, просто-таки кричит о ее двуличии. А еще она в приятельских отношениях с корсиканскими экстремистами через Жильбера. Я уже не удивлюсь, если даже узнаю, что Кладиза панибрата с главой сицилийской Казаностра. Короче, я узнала о Клади столько, что стала довольно опасной свидетельницей. Как бы она там ни ссорилась с Иссой, какие бы причины ни заставляли ее таить находку картины от подельников, все равно чеченский террорист ей ближе, чем я, случайно залетевшая в бургундскую глушь русская глупая птаха. Они с Иссой одного поля ягоды. Они уладят свои проблемы и договорятся. Я могу помешать этому. Нет, вот теперь уж точно надо бежать. И я побегу, как только смогу хоть на чуточку сдвинуть с места ватные, подкашивающиеся от страха ноги. И тут я осознаю, что за моей спиной царит тишина. Никто не кричит «держи, лови», не топочет ногами, не щелкает затвором. Более того, я слышу совершенно спокойный голос Клади. «Ты спрашиваешь, почему я не обставила вас?» — повторяет она слова Иссы. «Да потому что я не такая тварь, какой ты меня считаешь. Ты судишь по себе, а я не могу предать людей, которым стольким обязана. Оставь эту мелодекламацию для чувствительных судей, которым ты когда-нибудь попадешь», — хладнокровно обрывает ее Исса. «Не могла предать, видите ли. А как насчет Джана Ги? Ты что, идиот?» — вскрикивает Клади. «Он не должен был остаться в живых. Он сумасшедший. После того, что он устроил в Сан-Форжо, мы чуть не попались. На него нельзя было рассчитывать. И все-таки он нас не выдал. Все взял на себя», — снова перебивает ее Исса. «С чего ты взяла, что он не стал бы молчать и впредь?» «Да вот взяла», — угрюмо отвечает Клади. «Кстати, почему ты вообще задумался об этом только сейчас? Не с твоей ли помощью, не через твоих ли людей из активной группы Жану Ги была передана черная метка? Ты убедила меня, что это необходимо, что он опасен», — пробормотал Исса. «Ты убедила меня, что он способен и сам прийти к тем же выводам, к которым пришла ты, и опередить нас, и заполучить картину в свои руки. В то время я поверил тебе, я был опьянен теми перспективами, которые ты мне расписывала. Но прошло несколько дней, и я задумался. Ты знаешь, я убивал многих, выполняя приказ или потому, что они становились мне поперек дороги, или потому, что считал это нужным. Но Жан Ги был мне побратимом, естественно, я стал размышлять. Разве Жан Ги не был надежно изолирован в тюрьме? Господи, просто клубок змей каких-то. И этот поганый Исса еще возмущается, что его предал побратим Жильбер. А в чем предал? В том, что нашел для его сына лучшую мать, чем проститутка. Конечно, у Жани нету мужа, но уж лучше малышу вообще расти без отца, чем иметь в отцах террориста, убийцу. Мои мысли прерывает крик Клади. «Ступида! Придурок! Язык-то у него не был вырван, не так ли? Я не столь легковерна, как ты. И что ты тут блеешь? Что ты распускаешь слюни? Мондьё! Кто и когда видел рефлексирующего террориста? Ты оказался бы самым подходящим прототипом для русского писателя Достоевского. Ты о нем, конечно, и слыхом не слыхивал. Ты забываешь, что я все-таки учился в советской школе», — заносчиво говорит Исса, и я начинаю сотрясаться от нервного смеха. «И знаешь что? Не уводи разговор в сторону. Я хочу знать, где ты нашла картину». «Да-да-да», — с иронией говорит Клади. «Я тебе непременно все расскажу. Вот только сначала выпью кофе, ладно?» «Начинай», — покладисто говорит Исса. «Только я намерен тебя кое о чем предупредить». «О чем?» «О том, что у меня пистолет с глушителем. А стреляю я, ну понятно как. И я буду стрелять в тебя так, в руку, в другую руку, в ногу, в другую ногу, до тех пор, пока ты не скажешь мне, где находится картина». «Но я не уверена», — бормочет Клади. «Все, закончили», — командует Исса. «Закончили болтать. Быстро говори, считаю до трех. Какую руку ты желаешь потерять первой?» «Исса, ты не видел. Нас подслушивали, за нами наблюдали. Тебе надо бежать», — выкрикивает Клади, и у меня окончательно подкашиваются ноги. Она все-таки выдала меня. «Подслушивал? Кто?» Я слышу спокойный голос Иссы, а в следующее мгновение он одним прыжком оказывается около двери и, вытянув руку, практически не глядя, хватает меня мертвой хваткой. «Это дуреха, с которой ты играла в переглядке? Да я давно знал, что она стоит за дверью. Каждое ее движение отражалось в стеклах, как в зеркале. Только сейчас до меня доезжает, что в темных стеклах книжных стеллажей и впрямь отражается дверь, около которой я так неумело пряталась. «Дура!» — вопит Клади. «Проклятая дура! Почему ты не побежала за помощью, когда я посмотрела на тебя? Чего ты ждала? Чего ты хотела?» Иса смотрит мне в лицо, потом с силой толкает, так что я перелетаю через комнату и приземляюсь рядом с Клади, и усмехается. «А, так вот кто это. Это же русская подружка Максвелла Летруа, которая зачем-то заперла его в погребе». «Погребе?» — скидывает брови Клади. «Да. Я как раз перелезал через перила балкона, не хотел, чтобы Жильбер знал, что я ушел. Он-то думает, будто я все еще сплю. И видел, как она завела бедного Максвелла в погреб, а потом быстренько закрыла его на ключ. Мы и не знали, да, Клади, что у нас в деле еще одна бабенка. И я прекрасно понимаю, что ей нужно. Она навострила свои маленькие хорошенькие ушки, чтобы услышать твое признание, Клади. Этой дурочке очень хочется поживиться за наш счет. Ей тоже не дает покоя местонахождение картины. Но ты знаешь, Клади, вы с ней очень похожи. Обе норовите избавиться от своих мужчин в ту самую минуту, когда вам кажется, что добыча вот-вот станет вашей. Ты избавилась от Джана Ги, твоя соседка от Максвелла. Но это ваши дела, а я должен знать, где картина. Начинай говорить, Клади.